выпили у молочницы по глечику жирного молока, вернулись в свою гостиницу, предварительно расплатившись с удивленным евреем. Взяли у него 20 папирос и быстро накатали именинные экспромты, наполнив комнату облаками табачного дыма. Наши опусы имели такой успех, что нашего доброго гения повысили в звании. И он повадился ходить к нам, заказывая все новые и новые экспромты. Мы так к нему привыкли, что каждый раз, оставаясь без денег, что у нас называлось по-черноморски «сидеть на декохте», говорили: «Хоть бы пришел наш дурак». И он, представьте себе, тотчас являлся, как по мановению черной палочки фокусника. Эта забавная история закончилась через много лет, когда Ключик сделался уже знаменитым писателем, имя которого произносилось не только с уважением, но даже с некоторым трепетом. О нем было написано раза в 4 больше, чем он написал сам в своей чудесной нарядной прозе. Мы довольно часто ездили, конечно, всегда в международном вагоне, в свой родной город, где мальчики вместо абрикосы говорили аберкосы, и где белый воронцовский маяк отражался в бегущих черноморских волнах, пенящихся у его подножия. Мы всегда останавливались в лучшем номере лучшей гостиницы с окнами на бульвар и на порт, над которым летали чайки, а вдали розовел столь милый нашему сердцу берег Дофиновки. И мы наслаждались богатством и славой, и общим поклонением, чувствуя, что не посрамили чести родного города. И вот однажды рано утром, когда прислуга еще не успела убрать с нашего стола вчерашнюю посуду, в дверь постучали, после чего на пороге возникла полузабытая фигура харьковского дурака. Он был все таким же розовым, гладким, упитанным, красивым и симпатичным, с плутоватой улыбкой на губах, которые можно было бы назвать девичьими, если бы не усики и вообще не какая-то общая потертость след прошедших лет. «Здравствуйте, с приездом! Я очень рад вас видеть. Вы приехали очень кстати. Я уже 5 лет служу здесь. И вообразите, какое совпадение. Командир нашего полка как раз послезавтра выдает замуж старшую дочь Катя. Так что вы с вашей техникой вполне успеете. Срочно необходимо большое свадебное стихотворение, так сказать, эпиталама, где бы упоминались все гости, список которых...» «Пошел вон, дурак», — равнодушным голосом сказал Ключик, и нашего заказчика вдруг как ветром сдуло. Больше мы его уже никогда не видели. Ты понимаешь, что в материальном мире ничто не исчезает. Я всегда знал, что наш дурак непременно когда-нибудь возникнет из непознаваемой субстанции времени, — сказал Ключик, по своему обыкновению ставив свое замечание роскошную концовку, субстанцию времени. Причем бросил на меня извиняющийся взгляд, понимая, что субстанция времени не лучшая из его метафор. Но я ему простил. В конце концов, может быть, это была действительно субстанция времени, кто его знает, жизнь загадочна. Хотя, в принципе, я и не признаю существование времени, но как рабочая гипотеза, время может пригодиться, ибо что же, как не время, скосило, уничтожило и Щелкунчика, и Ключика, и Птицелова, и Мулата, и всех остальных, и превратило меня в старика, путешествующего по Европе и выступающего в славянских отделениях разных респектабельных университетов, где любознательные студенты, уже полурусские потомки граждан бывшей Российской империи, уничтоженной революцией, непременно спрашивают меня о Ключике. Ключик стал мировым именем. И я, озирая аудиторию потухшим взглядом, говорю по-русски со своим неистребимым черноморским акцентом давно уже обкатанные слова «Ключик».